Митерлинг ожидал от своих тюремщиков большего, но пока о нем не заботились так, как он того желал, видно, не считали, что полезен, присматривались, приценивались. И капитан всеми силами старался показать свою ценность. В свободное от бесед с человеком в штатском время, Генриху приносили тетрадь и карандаш, а также несколько свечей, и требовали вести дневник воспоминаний. Он вел, старательно записывая туда все, что мог вспомнить. Первая тетрадь быстро кончилась, ему принесли еще несколько, но ни словом, ни взглядом человек в штатском не показал, доволен ли тем, что писал Генрих. Митерлинг ни в разговорах, ни в тетрадных записях не врал. Наоборот, он пытался воскресить в памяти все, что могло сыграть на руку советам. Так же, как прежде он играл на стороне Гитлера и Германии, теперь он переметнулся на поле товарища Сталина. И вовсе не потому, что разуверился в нацистской идеологии, нет, он все так же люто ненавидел унтерменшей и считал, что рано или поздно власть возьмут в руки те, кому она положена по праву рождения. Он прекрасно помнил, как после окончания Второй мировой все гитлеровские недобитки бежали кто на запад страны, а кто и еще дальше, например, в ту же Аргентину. А компании, строившие военную технику для немецкой армии, шившие форму солдатам и офицерам вермахта, поставлявшим им продовольствие, просто сделали вид, что ничего не произошло, и, как и прежде, продолжали вести свои многомиллионные бизнесы. Mercedes, BMW, Maybach, Audi, Opel, Adidas, Puma, Kodak, медицинский гигант Bayer, Bosch и Siemens, список можно было продолжать бесконечно, все они были замазаны по самые уши. Ингвар Кампрат, владелец IKEA, был членом нацистского кружка в Швеции. Отто Бисхайм, бывший эсэсовец, основал метро. Концерн Nestlé поставлял в германскую армию сухпайки. Американский банк Чейз под руководством Рокфеллера давал огромные кредиты немецкому альянсу. Митерлинг мог бы назвать еще десятки подобных фактов, но вывод из всего этого можно было сделать только один. С Советским Союзом воевала не только Германия, но и половина мира. И при всем при этом русские каким-то чудом победили. И потом, спустя 80 лет, с Россией будущего опять будет воевать вся Европа и США, делая вид, что они лишь радеют за демократию. Чертовы лицемеры. Генрих ненавидел политиков из 21 века ничуть не меньше, чем недолюдей и евреев, но лишь по той причине, что не принадлежал к их числу. В будущем он был никем, жалким зеленым активистом, зато здесь он аристократ из древнего рода, а главное, обладатель уникальных знаний. К нему будут прислушиваться. Да, сейчас на дворе лишь конец 1943 года, и до взятия Берлина еще далеко, но рано или поздно этот день настанет. И раз уж так вышло, что Генрих попал в плен, то почему бы не попытаться сделать карьеру в Союзе? Со знаниями из будущего ему будет обеспечено очень высокое положение. Конечно, под стопроцентным контролем сверху, это он понимал, но и благ могут отсыпать щедрой рукой в достаточном количестве, если он сумеет чем-то удивить или помочь. Нужно лишь изрядно постараться, но при этом дать понять, что самое интересное и важное он расскажет только тем, кто стоит на самом верху. И еще важно, чтобы ему, наконец, поверили. Главной и самой приоритетной ценностью для Генриха являлась его жизнь. Чем больше времени он проводил в холодной камере, тем отчетливее понимал, что сделает все, чтобы уцелеть и предаст всех, и свою страну, и прошлые интересы, и неудачника Гитлера, лишь бы выжить. А потом рано или поздно представится шанс, и он переиграет своих противников. Иногда ему чудилось лицо русского танкиста. Как же Генрих его ненавидел, но при этом и боялся. Он обязательно отомстит за потерю глаза, за свой плен и головные боли. В том, что рано или поздно их дороги вновь пересекутся, Митерлинг не сомневался. Он будет ждать, а потом ударит в самый неожиданный момент. Русский танкист должен умереть. В одно прекрасное утро дверь его камеры распахнулась, и Генриху, как это многократно бывало, приказали проследовать в камеру для допросов. Но когда он прошел по мрачному темному коридору и вошел в знакомое помещение, то сразу же понял, вот оно, его шанс. За столом сидел непривычный уже безымянный человек в штатском, к безэмоциональному лицу которого Митерлинг привык. Сейчас в допросной находился совсем другой человек, и Генрих узнал его по многочисленным фотографиям, виденным прежде. Перед ним в неизменном пенсне сидел зловещий серый кардинал Советов, руководитель спецслужб, куратор атомного проекта, Лаврентий Берия. «Гутен Таг, Херр Хауптман», — сказал Берия на неплохом немецком, с уловимым легким акцентом. Yes is bzit ferien personally ches gespert ch 18, нем. Добрый день, господин капитан. Пришло время для разговора по душам. Интерлюдия 3. Начальник 2-го контрразведывательного управления НКВД СССР, Петр Васильевич Федотов, комиссар ГБ 3-го ранга, не знал, что и думать. С одной стороны, донесения, которые он сейчас в очередной раз прочел, не оставляли сомнений в правдивости изложенных в них фактов. С другой же стороны, все вместе это походило на сказку. Он еще раз пробежался глазами по верхнему рапорту из толстой картонной папки с грифом «Совершенно секретно». В него были вложены показания некой девицы, родом из Кыштыма, которая, как она утверждала, почти год назад стала жертвой банды челябинских людоедов. Точнее, могла бы ей стать, если бы не некий таинственный спаситель, уничтоживший банду целиком и освободивший ее из плена. В целом в этой истории не имелось ничего поразительного. Подобные банды, и правда, встречались и, как правило, при обнаружении безжалостно уничтожались милицией. Вот только к милиции тот самый спаситель не имел ни малейшего отношения. Да и вообще, долгое время всей этой истории никто не придавал особого значения, пока Лаврентий Павлович не приказал собрать все возможные материалы на некоего Дмитрия Ивановича Бурова, 1926 года рождения, челябинского танкиста, пропавшего без вести в сентябре этого года. И чем больше фактов о Бурове собирали люди Федотова, тем более противоречивые ощущения у него появлялись. С первого взгляда придраться было ни к чему. Простой рабочий Станкограда стал сначала танкистом, а потом и командиром танка, хорошо себя зарекомендовав. Имеет ряд значимых наград, в том числе Орден Красной Звезды и Орден Ленина, Герой Советского Союза, комсомолец, лично захватил секретный немецкий танк и предотвратил диверсию под Челябинском и много еще всего успел совершить, не менее героического. Но не слишком ли много подвигов для одного человека? Чем толще становилась папка на Бурова, тем более недоверчиво косился на нее Петр Васильевич. Тут были и допросы рабочих Танкограда и всех, кто контактировал с Буровым, и тех, кто остался на заводе, включая самого директора Зальцмана, и тех, кто отправился на фронт в составе 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса, который недавно особым приказом был преобразован в 10-й краткий гвардейский. Ситуация была странная. Казалось, что до определенного момента времени, точки X, как обозначил ее Федотов, неприметный и скромный паренек Димка Буров жил своей простой и незамысловатой жизнью, а потом в один прекрасный момент все резко переменилось, словно он стал другим человеком. В одиночку обезвредил банду грабителей, попросту застрелив при этом самых опасных ее членов. Такое и опытному разведчику удалось бы с трудом. Буров же проделал все легко, словно играючи. А теперь всплывают данные, что убивал он и после, вот только научился умело заметать за собой следы. Кира Плетнева, спасенная из того сарая девушка, сумела многое запомнить и после дала показания. Нижняя часть лица ее спасителя была закрыта шарфом, но рост, цвет глаз, телосложение, детали прочей одежды и другие мелочи она сообщила. Конечно, по таким скромным приметам отыскать спасителя было бы затруднительно, если бы не одно «но». Случайный свидетель видел еще одного молодого человека неподалеку от убежища людоедов. Этот юноша дрался не на жизнь, а на смерть с огромной собакой, и победил ее, зарезав. Свидетель предпочел остаться незамеченным, но к счастью для следствия опознал удачливого юношу, некоего Алексея Носова, друга и боевого соратника Дмитрия Бурова. После допроса Носова, который, к слову, долго сопротивлялся, скрывая правду, но в итоге, после применения к нему спецсредств, выложил все, что знал, оказалось, что именно Буров уничтожил людоедов, прихватив на память деньги из их тайника. Деньги, впрочем, он потратил благородно, большую их часть отдал в помощь детскому дому. Но банда людоедов – это сущие мелочи по сравнению с тем, что Буров совершил дальше. Уничтожив, в очередной раз в одиночку, целую ремонтную базу, он вырезал еще одну группу, базирующуюся на дальнем хуторе, и на время пропал из поля зрения. А новые данные о действиях этого человека, поступившие на днях, заставили Федотова лишь удивленно присвистнуть. Рапорты и донесения из Ленинграда казались скорее главами из приключенческого романа, чем правдой. Читая о прибытии захваченной немецкой субмарины в Кронштадт, Петр Васильевич не верил своим глазам, чтобы один единственный человек сумел провернуть удивительную комбинацию. С помощью англичан захватить подводную лодку, а потом заставить этих самых англичан, между прочим, не простых, а профессионалов высшего класса, морских командос, свернуть с курса и двигаться к Ленинграду, по дороге уничтожив немецкий линкор «Тирпиц», входивший в состав Кригсмарине Германии. В подобное попросту нельзя было поверить, это не под силу обычному смертному, и все это сделал никто иной, как Буров, который даже и не думал скрывать своего имени. А как же с ним поступили после всего? Немедленно арестовали и попытались подвергнуть допросу с пристрастием. Совершенно неудивительно, что этот человек не стал терпеть подобный произвол и вновь скрылся в неизвестном направлении, заставив своим побегом поднять на уши все доступные в городе силы милиции и других, более серьезных органов. Он явно не ожидал подобного приема от своих, и, вероятно, крепко обиделся. А просчитать его дальнейшие планы Федотов не мог, слишком непредсказуемо действовал парень. Иногда казалось, что он просто плывет по течению, но в итоге ход событий выносил его к новым удивительным свершениям. Бедолага майор, упустивший Бурова, до конца своих дней будет клясть себя за недальновидность. Впрочем, его судьба Федотова совершенно не интересовала. Как только рапорт о происшедшем лег ему на стол, майора немедленно арестовали, а поисками танкиста занялись уже другие, более компетентные люди, его люди. Но Дмитрий Буров как в воду канул. Без связи и денег он растворился в блокадном Ленинграде и, казалось, ищи ветра в поле, но, благодаря нелепой случайности, он все же попал в руки бойцов Красной Армии, перед этим умудрившись пленить одного убийцу и одного расхитителя государственных фондов Института Вавилова. Казалось, это мелочи для подобного неугомонного человека, масштаб действий которого обычно на порядки крупнее, но из таких мелочей вырисовывался характер танкиста, и Федотов уже составил для себя портрет этого человека, дополняя его все новыми и новыми деталями. Он очень хотел, наконец, познакомиться с ним лично и задать несколько вопросов. Если в самом начале расследования Петр Васильевич удивлялся, почему Берия дал поручение по поимке Бурова именно его отделу, занимавшемуся контрразведывательной деятельностью, то когда в деле всплыли англичане во главе с командиром Яном Флемингом, он сообразил, что Лаврентий Павлович, как обычно, знал чуть больше, чем все остальные. Ведь недаром же, как выяснил Федотов, одной из первых наград Бурова был именно пистолет с дарственной надписью от Берии. «Так кто же ты такой, Дмитрий Буров, агент Берии, абсолютно засекреченный, действующий в одиночку, без прикрытия и поддержки, но умудряющийся совершить невозможное? Но в таком случае, зачем был дан приказ о его задержании? Агент вышел из-под контроля, не похоже на то, ведь приказ о разработке Бурова был дан гораздо раньше, чем немецкая субмарина всплыла в Финском заливе. Да и не мог ничем не примечательный челябинский паренек со слабым здоровьем в одночасье стать разведчиком экстра-класса. Подобное попросту нереально, если только Бурова не подменили кем-то другим, полностью на него похожим человеком, обладающим огромными знаниями и умениями. Бред, возможно, но другой версии у Федотова не имелось, и он надеялся, что ему вскоре удастся либо подтвердить ее, либо опровергнуть. Зачем и кому это могло понадобиться? Чем был так ценен прежний Буров? Да ничем. Парень, каких много. Этот же новый Дмитрий в одночасье стал героем и легендой. И все же версия про подмену не оставляла мысли Федотова. Он крутил ее и так, и этак, и все равно итог ему не нравился. Неправдоподобно. В голову Петру Васильевичу полезли даже мистические версии, но он их тут же откинул в сторону. Старый коммунист не верил ни в черта, ни в Бога. Он чувствовал, что разгадка имеется, и он к ней близок. Не хватало лишь сущей мелочи, ухватиться за кончик ниточки и потянуть. И он потянул. Приказ об экстренной эвакуации Бурова в Москву уже был отдан. И, если все пойдет по плану, завтра-послезавтра они встретятся лично. Если все пойдет по плану. Глава 20. В этот раз приходил я в себя тяжело, рывками. Сознание иногда включалось, я даже пытался открыть глаза, но голова начинала кружиться, и я вновь проваливался во тьму. И так раз за разом, не помогала даже моя хваленая способность к ускоренной регенерации. Я лишь успевал в очередной раз удивиться этому факту, и опять отключался. Наконец, в один из моментов, я сумел продержаться чуть дольше и слегка прийти в себя, но лишь для того, чтобы ощутить тряску машины, подпрыгивающей на неровностях дороги, и увидеть повернувшееся ко мне с переднего сиденья худощавое лицо незнакомого мужчины, обрамленное клиновидной бородкой. Двое других мужчин надежно зажимали меня с обоих боков, а четвертый рулил. В ту же секунду я заметил и шприц, который Худой держал в руке, а потом вновь провал в памяти, но теперь я хотя бы понимал, что происходит. Меня обкалывали какими-то препаратами, держа в таком состоянии постоянно, не позволяя выкарабкаться на поверхность. Тело же мое куда-то транспортировали, словно ценную тушку редкого животного. Добегался, доигрался в шпиона. Попался и теперь хрен вырвешься из этой западни. Это я сообразил при следующем коротком пробуждении. Мозг в такие мгновения, на удивление, включался почти сразу, но и отрубался столь же быстро, лишь только тело получало очередную порцию наркотиков. А в том, что мне колют наркоту, я уже не сомневался, с обычным снотворным мой организм уже давно бы справился. Поэтому все, что мне оставалось, это 2-3 минуты, проходящие от очередного пробуждения до нового укола, иногда и того меньше. Но мужчина с вытянутым, словно у лошади, лицом, тщательно следил за моей активностью, и тут же реагировал. Не помогало никакое притворство, он словно чувствовал, когда я приходил в себя, и вновь отправлял меня в сон. Разумеется, мне это не нравилось, но, даже соображая в несколько раз быстрее, чем прежде, я никак не успевал составить план по выходу из-под контроля следящего за моим состоянием мужчины, и, тем более, воплотить его в жизнь. Ведь даже, когда мой мозг пробуждался, тело еще не успевало так быстро проснуться. Я даже руки поднять не мог, что уж там говорить о переходе к более активным физическим действиям. На это, очевидно, и был расчет у моих пленителей. Слишком уж шустро я вел себя прежде, теперь приходилось за это расплачиваться. Единственное, я сообразил, что попал в руки СМЕРШа, а не военных. Мужчина с бородкой, слегка похожий на Троцкого, был в штатском. Скорее всего, доктор. А рядом находилась и охрана, которая в случае чего тут же вступит в дело. Крепко же за меня взялись. Может, стоит покориться и просто ждать, чем все кончится. Наверняка ведь доставит к большим начальникам, которые и будут решать мою дальнейшую судьбу. Но вся моя сущность протестовала против этой мысли. Никогда не подчинялся насилию и не собирался начинать это делать. Если хотят со мной говорить, пусть пригласят вежливо. Срочно требовалось что-то придумать. Часы шли один за другим. Мы все так же стремительно неслись в неизвестном мне направлении. Я в очередной раз вынырнул из своего наркотического сна, ожидая нового укола. Но в этот момент доктор немного отвлекся на происходящее за окном, и тут же я услышал до ужаса знакомые звуки пикирующих немецких бомбардировщиков. Уиу, уиу. Сердце сжималось, душа уходила в пятки, ведь я прекрасно знал, что последует через несколько секунд. Взрыв, второй, третий. Пулеметная очередь. Еще одна. Земля содрогнулась, машину слегка подбросила в воздухе и тут же жестко ударила о землю. Я больно ударился головой, но это, на удивление, позволило мне слегка прийти в себя. В эти секунды доктору явно было не до меня. Он крепко вцепился в переднюю переборку и во всю глотку орал на водителя. «Рули, твою мать, да рули же!» Они на второй круг заходят. Тот в ответ матерился, машина вихляла, объезжая ямы и воронки от снарядов. Самолеты, судя по вновь нарастающим звукам, возвращались. Где же наши? Почему не отгонит немцев? Ведь мы уже явно находимся далеко от линии фронта, направляясь, скорее всего, в Москву. Из Ленинграда мы, очевидно, выбрались, пока я был без сознания. Здоровяки, сидевшие по обе стороны от меня, нервничали. Я чувствовал, что их тела напряжены, мышцы натянуты, как канаты, но оба молчали. Лишь левый внезапно начал громко икать, это нервное. Я пошевелил пальцами рук, затем ног, слушаются. Наркоз постепенно отходил, но до полной свободы тела было еще далеко. Вновь бахнули разрывы, на этот раз совсем рядом. В правое стекло застучали мелкие камни и земля, но стекло уцелело. Наконец, я расслышал новые звуки, которых давно уже ждал. Наши истребители. Сейчас пойдет жара. Мотор легковушки ревел из последних сил, надрываясь. Мужчина слева все еще икал и никак не мог перестать. Доктор пытался повлиять на водителя, давая ненужные советы, и, в конце концов, это сыграло свою роль. Водитель на мгновение отвлекся от дороги и тут же въехал двумя колесами в глубокую колею. Попытки выправить движение ни к чему не привели, и через несколько секунд машина влетела в большую яму, ткнулась носом и завалилась на один бок. Я удачно упал на правого сопровождающего, ничего себе не повредив. А вот он сильно приложился головой и, кажется, неудачно ударился виском, потому как вздрогнул всем телом и обмяк подо мной. На меня же, в свою очередь, навалился второй, который икал. Сверху на головы посыпалось битое стекло. Медленно я высвободил одну руку и врезал мужчине прямо в лицо. Он даже не мог увернуться, и удар заставил его ошеломленно затрясти головой. Мужчина попытался отодвинуться в сторону, но места было столь мало, что сделать это было затруднительно. Второй удар все же вырубил его, и я выбрался из машины через разбитое боковое стекло, по дороге прихватив выпавшие у одного из охранников знакомые черные ножны. Мой нож вновь вернулся ко мне, это добрый знак. Водитель был без сознания, уткнувшись разбитым в кровь лицом в руль. Доктор сильно стонал, зажатый между сиденьем и передней переборкой. Освобождать его я не стал, не добил, пусть за это спасибо скажет. Выбравшись из глубокой ямы, в которой мы оказались, я огляделся по сторонам. Мы находились на дороге где-то посреди поля, и впереди, и позади горели полуторки и легковушки, не меньше десятка, повсюду валялись тела мертвых красноармейцев. Немцы атаковали не нашу конкретную машину, а шедшую по дороге большую колонну. Мы же просто не вовремя проезжали мимо, поэтому и попали под удар. Неудачно для доктора и его людей, удачно для меня. Иначе, я бы не выбрался из их рук. Выжившие пытались помочь раненым и потушить машины, но получалось плохо. Чадило так, что нечем было дышать. Смог и копоть покрыли все вокруг. Мое лицо и одежда почернели за минуту, и я ничем не отличался от прочих людей. Густой черный дым не давал разглядеть дорогу в 20 шагах впереди. Раненые вели себя по-разному. Кто-то кричал на одной ноте, не переставая, другие молча лежали, обессилев, и ждали помощи. Один совсем молодой паренек деловито собирал в развороченный осколком живот собственные кишки. Несколько санитаров, также ехавших в колонне, делали, что могли, но их усилий было явно недостаточно. Бойцы им помогали по мере возможностей, но я понимал, что многие раненые красноармейцы попросту не выживут. Им бы в госпиталь, хотя бы полевой, где военные хирурги творят чудеса, спасая жизни, куда там сказочным персонажам с их нелепыми и никому не нужными умениями, типа невидимости или умения летать. Настоящие герои занимаются совсем другими делами, они помогают людям. Я все еще не отошел от того препарата, которым меня обколол смершиевский доктор, и брел, пошатываясь из стороны в сторону. Казалось, сильный порыв ветра в следующую секунду собьет меня с ног, но больше всего меня бесило то, что я ничего не могу поделать с происходящим вокруг, ни помочь этим людям, ни изменить проклятый ход истории, хотя я пытался, еще как пытался. Зачем я опять сбежал? Не проще ли было остаться в машине, а потом просто начать говорить на допросе все, что я знаю? Да, поначалу мне бы не поверили, но я сумел бы быть убедительным. Надо вернуться, пока еще не поздно. Мама, мамочка, больно-то как? Тихий, почти скулящий голос вывел меня из состояния прострации. Я огляделся по сторонам и увидел молодого парня в галифе и гимнастерке, лежащего рядом с догорающей полуторкой. Рядом с ним в нелепых позах, а у смерти нет иных, валялись тела бойцов. Все мертвы, да и парень доживает последние мгновения. Это я понял, подойдя чуть ближе. Гимнастерка на его груди была сплошь в кровавых дырах от попаданий многочисленных осколков, и как он еще мог говорить, было для меня совершенной загадкой. А ведь он чем-то похож на меня, то есть на Димку. Такой же широкоплечий и темноволосый, даже черты лица в чем-то схожи. Я сел рядом с ним прямо на холодную, стылую землю. Снег, грязь и кровь смешались в единое целое. «Все будет хорошо, друг, держись, помощь рядом». Мои слова ничего не значили, я сам в них не верил, но парню нужна была хотя бы маленькая надежда. Так ему было легче, так было легче и мне. Он беззвучно плакал и от боли, и от обиды на вселенскую несправедливость. Ведь столько еще хорошего должно было быть впереди. Надежды и планы, мечтания, которым никогда не суждено уже сбыться. Я приподнял его и, подтащив к большому камню у обочины, прислонил спиной, придав его телу полусидячее положение. Потом подошел к лежащему поодаль усатому сержанту и вытащил у него из кармана папиросы и спички, раскурил одну папиросу и сунул ее парню в рот. «Кури!» Он жадно затянулся, потом закашлялся, смущенно улыбнулся и умер. Папироса тлела, прилипнув к его нижней губе. Я зажал ее между пальцами и откинул в сторону. Потом проверил карманы, надо запомнить его имя и сообщить родным о гибели, если будет возможность это сделать. Книжка красноармейца, выписанная на имя шведова Василия Ивановича, стрелка радиста, Предписание явиться в часть номер такой-то, документы о выписке из больницы, разрешение на проезд до расположения, досложенное постановление, датированное 22 апреля 1943 года. Я открыл постановление и начал читать, удовлетворить просьбу ТОВ Шведова о зачислении в экипаж танковой колонны «Приморский комсомолец», секретарь Приморского крайкома ВЛКСМ А. Мильмухаметов. На второй странице было напечатано короткое напутствие. «Дорогой товарищ, тебе комсомол и молодежь Приморья доверили боевые машины, построенные на свои средства. Наш наказ тебе, в жесткой схватке с врагом не посрами звания члена ленинско-сталинского комсомола и чести дальневосточника. Бей насмерть проклятых немцев, рази их в самое сердце. Смерть немецким оккупантам. Приморский крайком ВЛКСМ. Вот только этой танковой колонны более не существовало, это я знал точно. Немцы уничтожили ее почти полностью еще в начале осени, а уцелевшие остатки переформировали, раскидав по разным частям. Получается, Василий все это время находился в госпитале на излечении, а теперь возвращался на фронт, но не в свою старую колонну, а в ту часть, к которой его приписали после переформирования подразделения. И там он, скорее всего, еще никого не знал, как не знали и его. Мне в голову пришла мысль, но поначалу я откинул ее в сторону, а мысль тут же вернулась, настойчиво стуча в виски. Взять чужие документы, выдать себя за Василия и попасть на фронт, все равно куда, лишь бы в танк, а там просто воевать, делать свое дело, для которого рожден, и не думать о высоких материях. Могу ли я поступить так с человеком, умершим на моих руках, не будет ли это кощунством? Нет, это, скорее, дань уважения. Я ведь не магазины собрался грабить под именем Ивана, а воевать. Вдруг подвиг совершу, у меня это иногда выходит, так его семье только плюс. Получит дополнительную прибавку к пенсии, ведь сам Василий родным теперь никак не поможет. Откуда-то издалека загудели приближающиеся машины. Видно, кто-то все же сумел по рации связаться с ближайшим центром и сообщить о бомбежке. Бомбардировщики, к счастью, отогнали окончательно, можно не опасаться новой атаки. Я был в той же одежде, в которой вышел из дома еще в Ленинграде. Рубашка, брюки, телогрейка и сапоги. Вот только шапку я где-то потерял. В общем, вид гражданский, а не военный, но что-нибудь придумаю, отболтаюсь. Нож в ножнах привычно сунул за пазуху. Телогрейка была расстегнута заботливым доктором, так ему удобнее было делать уколы, а рубашка вся перепачкана в саже. «Извини, друг, так нужно», — сказал я Василию на прощание. Оставлять его тело вот так, на земле, без единого документа не хотелось, но иного выхода у меня не было. «Ничего, наши его не бросят, похоронят по-человечески, хоть и в общей могиле. А что документов нет, так, уверен, он будет не единственным таким из колонны. Что-то сгорело дотла, кого-то уже не опознать». Я пошел вперед, ощущая все свои мышцы все лучше и лучше, почти, как прежде. Дурман почти полностью выветрился из головы. Следовало поторопиться. Доктор и его помощники живы, и скоро начнут меня искать. В окружающей неразберихе сделать это будет сложно, но они люди упрямые, и рано или поздно выйдут на след. За отведенное время надо убраться как можно дальше от этого места, и я, кажется, уже понял, как это сделать. Раненых грузили в полуторки, крепких рук, как обычно, не хватало. Я подошел ближе. «Эй, парень, ну-ка подсоби», — коротко бросил мне пожилой водила, поддерживавший за талию грузного мужчину с погонами капитана на кителе. Вдвоем мы быстро затащили его в кузов, где уже находилось с десяток бойцов. Кузов был полон, но капитана мы все же пристроили. «Тебе куда?» – спросил водитель, бросив на меня короткий взгляд. «Следовал в расположение части после ранения, пожал я плечами, но теперь даже не знаю. Прыгай в кабину», – приказал он, – «доберемся до медчасти, там с попуткой двинешь дальше, а пока мне поможешь, видишь, одному не справиться». Я беспрекословно подчинился. Это было как раз то предложение, которого я ждал. Через 5 минут грузовик сорвался с места и помчался по дороге, ловко маневрируя между выбоиной грязевых озер. С каждым новым километром, на который мы удалялись от доктора, я вздыхал все более облегченно. Водила это заметил. «Что, пересрал слегка?» Хмуро покосился он на меня. «Это нормально. И не такие бывалые люди под бомбами срались. Ничего постыдного в этом нет, точно тебе говорю». Я лишь покивал, не желая вступать в диалог, да и сам водитель не горел особым желанием со мною общаться. Время от времени он поглядывал через плечо на раненых в кузове, и в такие моменты чуть сбавлял ход, понимая, что сильная тряска причиняет им дикие страдания. Но тут же в противовес другая мысль явно читалась на его простом, обветренном лице. «Тише едешь, не все доедут». И это тоже было верно. Слишком много тяжелых в кузове, и чем скорее мы доберемся до места, где им смогут оказать квалифицированную помощь, тем больше людей выживет. Мы срезали дорогу через небольшой лесок, и из-за этого в очередной раз чуть было не увязли в глубокой грязи, в которую превратилась грунтовая дорога. Но, поминая поминутно такую-то мать и дьявола, наш водила прорвался на относительно чистый участок, и дело пошло быстрее. Полчаса, как пить дать, сэкономили. Похвастался он, а то и весь час. Этот путь мало кто знает, все в обход едут, а я тут в округе каждый кустик, как свои пять пальцев. То-то мы чуть было не увязли. Сэкономили бы сейчас, пока нашли бы помощь, пока вытащили бы полуторку, многие наши подопечные успели бы отдать Богу душу. Но вслух сомневаться в способностях водилы я не стал. Высадить, не высадит, но запомнит не с лучшей стороны. И, при случае, обязательно расскажет про наглого попутчика. Тем временем лесок кончился, и впереди, у холма я заметил лагерь. Полевой госпиталь, пояснил водила, почти на месте. Но по факту до госпиталя мы добирались еще с полчаса, все же пару раз увязнув в грязи, и с огромным трудом, убивая мотор подчистую, доехали до места. К нам подбежали несколько санитарок. «Носилки тащите, девки», — приказал водитель. «Тяжелораненые у нас». Потом мы одного за другим вытаскивали раненых из кузова и несли их до указанных сестрами медицинских палаток. Я видел, что все вокруг просто забито бойцами, многие из которых были неходячими, и понимал, что нашими подопечными займутся не сразу. Зря, получается, мы так спешили. Нет, не зря. Каждая минута может стоить чьей-то жизни. Наконец, последний раненый был уложен на выделенное место. Я вышел на свежий морозный воздух и вытер пот со лба. «Дима», знакомый девичий голос раздался совсем рядом. «Это, правда, ты?» Я повернулся и увидел Настасью Павловну, с сомнением во взгляде осматривающую меня. Одета она была в гимнастерку цвета хаки, шерстяную юбку, сапоги и шинель, небрежно наброшенную на плечи. На поясе была пристегнута кобура, а на шинели зеленели погоны лейтенанта медицинской службы. «Вот тебе и спрятался», называется. Отпираться было бесполезно, да и зачем? «Да, Настя ХМ, товарищ лейтенант, это я, собственной персоной. Давненько не виделись». Глава 21. Разговор у нас сразу не задался. Настя сильно изменилась за то время, что я ее не видел. Не было больше той слегка мечтательной, часто задумчивой и даже печальной девушки, добровольцем сбежавшей на фронт вопреки прямому запрету и недоверию начальства. Сейчас передо мной стояла девушка-боец, делом доказавшая свою ценность и преданность, да и фигура ее стала чуть более стройной, подтянутой. Я видел, что тело ее в прекрасной физической форме и мышцы в тонусе. Никакой спортзал не дает организму такой нагрузки, как работа в полевых условиях в медсанчасти. Наверняка, ей приходилось и раненых бойцов на себе таскать, и прочие тяжести, мужских рук, как обычно, катастрофически не хватало. Даже взгляд у нее поменялся, стал более цепким, оценивающим, жестким. Я и представить себе не мог, сколько всего она должна была пережить, чтобы так измениться. Нет, ни внешне, внутренне повзрослеть. Внезапно мне стало ее жалко, до слез. Чертова война, сложись все иначе, ходила бы Настасья в театр и оперу, не пропуская, как и прежде, ни одной премьеры, вечерами зачитывалась бы нестареющей классикой. Может, вышла бы уже замуж и родила детей. Вместо этого каждый день ей приходилось иметь дело с грязью, кровью и человеческими страданиями. Кто говорит, что врачи, люди ко всему привычные, глубоко ошибается. Да, у них слегка атрофировано чувство брезгливости, но не сочувствия. Просто пропускать через себя боль каждого человека невозможно, сгоришь в момент. И все же без сопереживания не может быть настоящего доктора. Как ты здесь? Почему? Я не хотел ей врать, но без этого было не обойтись. Не рассказывать же всю правду, это прозвучало бы слишком невероятно, и Настя бы не поверила, более того, сразу бы заподозрила, что я не просто так скрываю факты. И кто знает, что сделала бы эта обновленная Анастасия Павловна. Сдала бы меня особистом? Вряд ли. Она никогда не была из числа тех, кто пишет доносы. Но все же говорить с ней на чистоту я не мог и не хотел. Раньше думал о том, чтобы все ей рассказать, но сейчас, точно нет. Был на излечении, «Теперь возвращаюсь в часть», — ответил я достаточно искренне, да и случай мой был далеко не ординарный, но Настя все равно что-то почувствовала и потребовала. «Покажи заключение врачей, куда тебя ранило, только этого мне и не хватало. Сейчас она заставит показать место ранения, а там остался лишь небольшой шрам в качестве воспоминания, а заключение врачей ко мне вообще не имело ни малейшего отношения». И опять начнутся расспросы, удивленные взгляды, недоверие. «Зачем мне все это? Нужно попробовать отделаться от девушки, хотя сделать это будет непросто, характер у нее всегда был упертым, и уж если Настя решит кому-то помочь, то сделает это, невзирая на желание клиента. Товарищ лейтенант, со мной все в порядке, честное комсомольское». Я улыбнулся настолько открыто, насколько мог, но Волжины этого было мало. «Дмитрий», — строго произнесла она, — «ты давай-ка не темни, показывай бумаги». Взгляд у нее при этом был пронизывающий насквозь, хотя я заметил и отблески былой теплоты. «Все же жаль, что у нас с Настей так ничего и не получилось. Хороший она человек, но не для меня». К счастью, в этот момент к нам подбежала совсем молоденькая медсестричка, лет 17 на вид. Выглядела она словно взъерошенный воробушек, маленькая и нахохлившаяся. «Анастасия Павловна, вот вы где, я вас везде ищу». Настя недовольно перевела свой взгляд с меня на медсестру. Сестричка же нет-нет, да поглядывала на меня с видимым любопытством. Мол, с кем это наша тут так долго общается, что за человек, чего тебе, варя, там Ираклий Давидович вас зовет, много солдат доставили, ваша помощь необходима. При упоминании этого имени Настя внезапно встрепенулась, потом глянула на меня и слегка покраснела. Что такое, уж не нашла ли она себе здесь кого-то по душе? Если так, то это даже лучше. А я уж начал было гадать, отчего она не кинулась мне на шею при встрече. Любовь, получается, прошла, да и была ли она? Это мы привезли в кузове, поддакнул я, немцы колонну обстреляли. Наш грузовик был первым, скоро и другие прибудут, и подводы видел, нам навстречу шли, загрузит бойцами и тоже пригонит. Очень много раненых. Настасья тяжело вздохнула, понимая, что наш разговор переносится на неопределенный срок, чему я был только рад. Но долг есть долг, и я видел, что ее мысли уже перескочили с меня на собственный долг. «Найди меня после», даже не попросила, а потребовала она, «нам нужно многое обсудить». Я лишь кивнул в ответ, понимая, что вряд ли выполню эту просьбу, и обе девушки умчались, причем Варя пару раз обернулась, словно запоминая меня. «Шикарно. Когда по моим следам придут люди из СМЕРШа, то у Насти появятся проблемы. Воробушек обязательно расскажет, что лейтенант медицинской службы болтала со мной, как со старым знакомым, а проверить ее биографию и установить, что она работала на том же заводе, где и я, дело недолгое. Да и найдутся те, кто расскажет после и о нашей связи. Лучше бы мы и не встретились вовсе. Я, возможно, навлек беду на ее голову. За мной идет охота, и я сам в этом виноват. Британцы эти клятые, да еще субмарина. Поводов для разговора с контрразведкой было более чем достаточно. А если они просчитали, что именно я подкинул генералу тетрадь, то вообще пиши пропало. Вот только если прежде я был открыт к общению с теми, кто принимает решения, то теперь старался всячески избегать возможных контактов. Причина проста, я не хотел попасть в клетку. Если я окажусь у них в руках, меня уже не выпустят. Меня будут выжимать, словно лимон, пока весь сок не выйдет. Но и оставшуюся корку не выкинут, а будут давить дальше и дальше, до самого конца. А я не хотел ближайшие годы провести в закрытой камере, общаясь исключительно со следователем и его начальством. Вторая жизнь – это возможность еще немного подышать свежим воздухом, и менять его на спертый запах камеры я не желал. Пока я раздумывал, каким образом мне выбраться из полевого госпиталя и отправиться дальше, ко мне подошел давешний водитель. Оглядев меня недовольным взором, он чуть нахмурился и заявил: «Чего маешься, служивый? Аль первый день в армии, доложиться начальству требуется, значится, по всей форме. А там тебя либо на довольствие поставят, либо подскажут, как до места добраться, куда следуешь то». Особо распинаться перед водилой я не собирался, незачем. Бумаги погибшего танкиста я изучил мельком, но номер части, конечно, запомнил. Вот только предстояло выяснить, где конкретно эта часть сейчас воюет, и понять, каким образом до нее доехать. Дезертировать я не планировал, и свои планы менять не собирался. «Боюсь, отец, начальству сейчас не до меня», я широко махнул рукой, стараясь охватить всю царящую вокруг суету. «Ты говорил прежде, что с попуткой подсобишь. Может, знаешь, едет ли кто до железки?» Водила почесал в затылке, задумавшись. «Михалыч должен за продуктами выехать через полчасика, вон он бидоны грузит. Попробую у него узнать. Вообще, по инструкции не положено чужих подвозить, но ты у начальства разрешение спроси, тогда точно возьмут», — опять весьма толсто намекнул он. «Подозревает меня в чем-то, вроде, не должен. Благодарю, отец, так и сделаю». Но, распрощавшись с водилой и дождавшись, пока тот отойдет подальше, я двинул в сторону упомянутого Михалыча. Обращаться к местному начальству я очень не хотел. Это лишь трата времени, да и припахать меня могут для работ в госпитале, несмотря на бумаги Василия Шведова, требующие незамедлительно явиться в часть. Но оставаться на месте я не мог. Доктор с его людьми могут оказаться здесь в любую минуту. Я точно знал, меня не оставят в покое. Подойдя ближе к нужной машине, я без единого слова поднял один из бидонов и рывком поднял его в кузов. Тяжело. Михалыч, крупный, широкоплечий мужчина лет 50, как раз подхватил следующий бидон и подтащил его ближе. На меня он глянул лишь мельком, явился помощник и хорошо, но тут же скомандовал: «Давай-ка вдвоем, попроще будет». Дело и правда пошло на лад. Хорошо еще, что бидоны были пустыми, но и так они весили килограмм по 10-15, а уж с полными мы бы и вдвоем с трудом управились, неудобно. Работа спорилась, и через четверть часа мы забили кузов под завязку. Поверх Михалыч накидал пустые мешки под хлеб и прочую мелочь. Выручил, боец, закончив, он обратил, наконец, на меня внимание. Хотел чего? Мне бы до ближайшего городка добираюсь до своих, но под обстрел попали. Слышал уже, помрачнел Михалыч, немцы, суки, налетели, как коршуны. Людей жалко, положили ни за что. Ничего, задавим, пообещал я, обязательно задавим. До Берлина дойдем, Гитлера за усы вытащим из бункера, приволоким к Бранденбургским воротам и на них же и повесим. Михалыч, несмотря на шум и крики вокруг, улыбнулся. Поехали, мечтатель, подброшу. Предписание только покажи сначала так, на всякий случай. Правильно, доверяй, но проверяй. Впрочем, с бумагами у погибшего танкиста все было в порядке. Так что Михалыч лишь мельком мазнул по ним взглядом и вернул мне. Машина тронулась с места, я бросил прощальный взгляд назад. Настасьи Павловны, разумеется, не увидел. Что же, встретились и разбежались. Время все меняет. Когда я с ней только познакомился, во мне еще вовсю превалировали Димкины гормоны, и аппетитные Настины формы, и красивое ее личико не могли его, да и меня, не заинтересовать. Потом легкая романтика. Все эти вечерние прогулки по городу, походы в театр, наши долгие разговоры, редкие поцелуи. Это требовалось Димке, но было необходимо и Насте, чтобы, наконец, проснуться и начать жить по-настоящему. Но было ли это нужно мне? Не в такой степени. Я и так чувствовал себя вдвойне живым. Новое рождение дало мне то, чего не давала первая жизнь, ощущение, что все не напрасно, что все наши дела и поступки, мысли и переживания, наши стремления и мечты не пропадут просто так, не канут в лету, не сгинут без следа, что мы, и правда, сумеем сделать мир лучше и чище, честнее, а если нет, тогда у нас появится второй шанс. И я очень надеялся, что и Димке Бурову, хорошему парню из Челябинска, кто-то тоже предоставил подобный шанс, и сейчас он живет где-то новую, куда более счастливую, чем прежде, жизнь. «Как тебя сюда занесло-то?» — прервал мои мысли Михалыч. В кабине густо пахло чесноком и потом, мужской запах. Да по госпиталям отлеживался, все доктора не отпускали, как не просился. Бежать уже хотел, к своим, как они там без меня воюют. Но выписали, к счастью. «Я тебя у вокзала выброшу, устроит, от Твери много составов каждый день отходит». С кем-нибудь да договоришься или на попутке дальше двинешь, а лучше всего к военному коменданту вокзала подойди, объясни ситуацию он, мужик толковый, обязательно подсобит. Так, наконец, ориентир, Тверь, до Москвы оставалось меньше 200 километров, чуток не доехали, если бы все же добрались, бежать я бы уже не сумел, там бы меня сразу взяли под плотный контроль, и все же я до сих пор слегка сомневался, в чьи руки я попал, не выглядел этот доктор так, как должен был выглядеть, и действовал он неправильно. Со мной ведь можно было и по-человечески поговорить, договориться. Я ведь не чужой, но они решили действовать иначе. Что же, их право, но и мое право делать то, что считаю нужным. Мои мысли вновь вернулись к доктору. Все же было в нем нечто странное тогда, в полубреду я эту странность лишь уловил, но не осмыслил. Сейчас же мне становилось все очевиднее, доктор был не тот, за кого я его изначально принял. Ведь я подумал, что после ареста в Ленинграде меня передали смершевцам, которые собирались отвезти меня прямиком в Москву. Теперь же я начал припоминать, что в своем смешанном состоянии слышал звук лодочного мотора, это меня, очевидно, переправляли на катере через Ладогу. Затем я оказался в машине, ее мотор постоянно тарахтел из-за мелкой неисправности, потом провал в памяти, а затем звук мотора изменился, и зазвучал уже мощно и ровно. Мы поменяли машину, старая сломалась, или же вместе с машиной я поменял и своих охранников. Неужели нашу группу перехватили по дороге, так к кому же в руки в итоге я попал? Столько вопросов, и ни одного ответа. «Уснул, что ли?» — хмыкнул Михалыч. «Подъезжаем уже, вон он, Калининский вокзал». А я, и правда, чуть расслабившись и погрузившись в размышления, задремал, несмотря на холод в кабине. Сейчас же, резко встрепенувшись, уставился в окно. Мы потихоньку продвигались вдоль кирпичных двухэтажных домов старой постройки, тщательно объезжая большие лужи. Полуторка остановилась. Впереди чуть справа виднелось главное здание вокзала, по обе стороны которого лежали рельсы. Здание было выполнено в русско-византийском стиле, с галереей на чугунных колоннах и окнами в брамантисарочными закруглениями сверху. На фасаде, помимо Сталина и Ленина, висел портрет Михаила Ивановича Калинина, недаром же вокзал сейчас назывался в его честь. Старое название – Николаевский в советское время по понятным причинам не прижилось. Дальше мне в другую сторону. Тепло попрощался со мной водитель удачи, служивый. Я выбрался из машины, угодив прямиком в середину лужи. Хорошо, вода не попала в сапоги. Михалыч тронулся с места, едва не обдав меня брызгами. Махнув ему вслед рукой, я пошел в направлении вокзала. Идея пообщаться с комендантом показалась мне самой перспективной из всех имеющихся. Нужно было выяснить, где сейчас находится моя новая часть. Судя по тому, что колонна, в которой ехал Василий Шведов, как раз и шла к Твери, то направление я выбрал верное. Теперь оставалось понять, куда он планировал следовать дальше и найти подходящие средства передвижения. В целом, алгоритм предстоящих действий я вполне себе представлял. Линия фронта постепенно сдвигалась на запад, и некоторую часть дороги я вполне мог проехать в теплушке, а потом уже искать машину, которая подбросит меня максимально близко к расположению. Дальше же придется пешком, это дело не хитрое. Комендант меня принял быстро. Им оказался невысокого роста, но быстрый в движениях капитан с тонкими, старорежимными офицерскими усиками. Левой руки у него не было. «Слушаю вас», — спросил он, чуть прищурясь. Я вкратце пересказал свою ситуацию, стараясь не сочинять неизвестные мне самому подробности, а акцентировать внимание на моментах, при которых присутствовал: обстрел, полевой госпиталь, раненые, дорога. Потом продемонстрировал бумаги, удостоверяющие личность. Благо, на фотографии мы с Василием были изрядно похожи, а общая потертость документов, да чуть смазанные чернила сыграли мне на руку. Комендант посмотрел солдатскую книжку и вернул мне, после чего недовольно уточнил: почему одеты в гражданку? Гимнастерка вся в клочья была, не заштопать, пришлось отдать на бинты. Мне выдали, что нашлось, сказали, в части обеспечит всем необходимым. «Нда-нда», — покачал он головой, — «я бы не надеялся. Сейчас с обмундированием проблемы, не хватает самого необходимого. Впрочем, погоди-ка, боец». Он вышел в соседнюю комнату и отсутствовал минут 10. От скуки я изучил его кабинет, но ничего интересного не увидел. Стол, шкаф, пара стульев. На стенах несколько агитплакатов, паркет на полу старый и стертый. Стены требовали побелки, штукатурка частично осыпалась. Впрочем, и все прочие здания вокзала пребывало в подобном состоянии. Некогда вокзал Иго имперского класса, с драпировкой в интерьере, с цветными стеклами, дубовым паркетом и мраморными каминами, сейчас превратился в место, более похожее на ночлежку для бездомных. Покрывавшие прежде стены бумажные цветочные обои были почти полностью оборваны, и лишь в нескольких местах еще свисали крупными кусками. «Ничего», — утешил я себя в очередной раз, — «кончится война, все отстроим. Если доживу, сил не пожалею». Я давно не тешил себя надеждой о возвращении в свое время. Там я давно мертв. Вся моя жизнь здесь, и будущее мое неотделимо от будущего страны. Так что плакаться и жалеть себя я не собирался, а собирался воевать и работать. Комендант вернулся, держа в единственной руке бумажный сверток. Он положил его на стол и ловко разрезал веревку ножницами. «Пользуйся, боец», — кивнул он, — «тому, кому это принадлежало, уже не понадобится». Я не заставил себя просить дважды. В свертке оказалось сразу несколько вещей. Гимнастерка, галифе, нательная рубашка и подштанники. Все вещи были не новые, но чистые. «Все из прачечной», — подтвердил комендант, — «стиранные. Можешь примерять». Никакой брезгливости у меня не было. Я прекрасно понимал, что бывший хозяин этих вещей мертв. Значит, они ему без надобности, а вот мне пригодятся. Безо всякого стеснения я скинул свою одежду и надел форму, она пришлась в самый раз. Ножны приладил к ремню, не по форме, но сидора под рукой у меня не было. Рядовой Красной Армии Василий Шведов, танкист, стрелок-радист, к вашим услугам. Так-то лучше, серьезно кивнул комендант, одобрительно поглядывая на черные ножны. Боец должен выглядеть по уставу, а не как Ванька Встанька, одетый не пойми во что. А теперь подумаем, чем тебе помочь. Он сделал пару коротких звонков, с кем-то негромко переговорил, потом вызвал помощника, отправил его с заданием. Тот минут через 15 вернулся и что-то негромко доложил коменданту, после чего вышел из кабинета. Значит, так, боец, комендант повернулся ко мне, повезло тебе. Я выяснил, где сейчас воюет твой корпус, и расскажу, как проще всего туда добраться. Для начала посажу тебя на товарняк, через час он отъезжает в направлении Обнинска, а дальше поедешь следующим образом. Глава 22. Следующие дни слились у меня в сплошную череду переездов. Эшелоны, попутки, полустанки, ночевки в теплушках, где счастьем было не замерзнуть ночью, несмотря на то, что вагоны пытались усиленно отапливать, чем могли. Погода стояла отвратительная, непрерывно мела метель, сугробы по бокам от железнодорожного полотна высились уже с человеческий рост, несмотря на то, что формально зима еще не наступила, до декабря оставалось около недели. Зато когда выглядывало солнце, становилось совершенно чудесно. Белоснежные поля блестели и искрились в его лучах, и даже ветер словно бы стихал на время, давая возможность насладиться красотами пейзажей без того, чтобы не кутаться в куртку и не натягивать шапку так глубоко, как это только возможно. Уж насколько в моей душе оставалось мало места для прекрасного, и то я был под глубоким впечатлением. Когда смерть бродит рядом, жизнь сразу начинает играть новыми красками, ощущается иначе, каждый миг становится значим и ценим. Вот только потом, в спокойствии и однообразии, все дни вновь сливаются в единое размытое пятно, но до такого момента еще нужно умудриться дожить. Семикраткая гвардейский танковый корпус, к которому был приписан Василий Шведов, а значит теперь и я, входил в состав 3-краткой гвардейской танковой армии, действовавшей на 1-м украинском фронте, и в данный момент участвовал в Киевской оборонительной операции, находясь северо-восточнее Брусилова, так что прорваться в зону боевых действий было задачей куда более сложной, чем мне представлялось изначально. Наши войска взяли Киев еще 6 ноября, теперь же требовалось удержать его и не дать немцам восстановить линию обороны по Днепру. А гитлеровцы давили жестко, бросая в бой все новые и новые резервные части. Отдавать город они не хотели, это значило потерять все правобережные области. Но не только Киев был важен немцам, Житомир тоже переходил из рук в руки. 13 ноября его освободили наши войска, а уже 20 ноября немцы отбили его обратно. Также немцы взяли Брусилов, и фронт на этом временно стабилизировался. Понятно было, что долго это не продлится, и нам придется контратаковать. Все эти сведения я узнавал постепенно, из разных источников. Земля, как говорится, слухами полнится. Кое-что передавали по радио в сводках от Совинформбюро. Голос Левитана, так хорошо всем знакомый, раз в день зачитывал данные о ситуациях на фронтах. Но многое сообщали мне бойцы, с которыми я ехал, и коменданты вокзалов, на которых делал пересадки. Все они сходились в одном, под Брусиловым сейчас жарко. Но я и не искал места, чтобы отсидеться. Мне и так казалось, что все события, приключившиеся со мной за последние пару месяцев, лишь отдалили меня от главной цели – воевать и победить. Англичане, подводные лодки, Ленинград, одноглазый немец – лишь препятствия на моем пути. Я был уверен, что попал в это время лишь для того, чтобы помочь нашим, чем могу, своими умениями, знаниями, опытом. Но на практике, а не в теории. Никаких записей в тетрадях вести я больше не планировал. Я стоял у приоткрытой двери теплушки и смотрел вдаль. Мимо проносились поля и редкие деревушки. Из вагона доносился густой запах каши. Готовили прямо внутри вагона, подвесив котелок над спиртовкой. Приходилось варить дольше обычного, вода закипала тяжело, но это было лучше, чем пустой урчащий желудок. Пехотный сержант подошел из глубины вагона, встал рядом и вытащил мешочек с махоркой. Их часть перебрасывали на передовую чуть южнее того места, к которому следовал я, и, возможно, сегодня у него был последний спокойный денек. «Угостишься?» — покосился он на меня, не курящий. «То же дело», — согласился сержант, ловко скрутив папироску, и тут же раскурил ее, выдыхая целое облако вонючего дыма. «Я в который раз пожалел, что не курю. В такие моменты, когда ты пытаешься собраться с мыслями, мало что может заменить сигарету. Она позволяет сконцентрироваться на главном, откинув мелочи. Но не приобретать же пагубную привычку из-за редких минут удовольствия. Слышал, ты танкист?» — полюбопытствовал сержант. Был он уже не молод, за 40. Усат, невысок, слегка полноват. «Танкист», — кивнул я, — «стрелок-радист. И как в танке воевать? Тяжело, не тяжелее, чем своим ходом бегать, пехота?» — улыбнулся я. «Только громко очень бывает, когда пушка бахает, и шлемы не помогают. Ходим потом глухие, как бабки деревенские, кричим друг другу чигась, да ась, зато моща». Пальнул разок, и нет тигра.